Итак, что нам известно? «Мы считаем, нам известно почти все», — ответил Уэбстер. «В настоящий момент оперативная информация позволяет предположить, что ваша дочь была похищена членами незаконного военизированного формирования из Монтаны. Нам более или менее известно местонахождение их базы, где-то в одной из горных долин на северо-западе штата». «Похитители вышли на связь?» «Пока что нет», — покачал головой Уэбстер. «Так в чем же смысл их поступка? Что они хотят?» Уэбстер снова покачал головой. «Пока что это нам неизвестно». «Кто они?» Маграт раскрыл папку, которую держал в руках. «У нас есть 4 фамилии. И у нас есть достаточно веские основания предполагать, кто является предводителем этого формирования. Некий Бо Боркин. Это имя вам что-нибудь говорит?» «Боркин», — повторил Джонсон. Подумав, он покачал головой. «Абсолютно ничего». «Хорошо. А про этого человека можете что-нибудь сказать? Его зовут Питер Белл». Маграт протянул Джонсону полученный с помощью компьютера снимок Белла за рулем Лексуса. Генерал долго всматривался в лицо, наконец отрицательно покачал головой. «Этот Белл мертв», — сказал Маграт. «Ему не удалось добраться до Монтаны». «Очень хорошо». Маграт протянул Джонсону следующий снимок. «Стивен Стюарт». Уделив снимку какое-то время, генерал в конце концов снова покачал головой. «Никогда его не видел». «Тони Лодер?» Смотревшись в лицо Лодера, Джонсон покачал головой. «Нет». «Эти трое и Боркин из Калифорнии», — объяснил Маграт. «С ними может быть еще один человек по имени Одел Фаулер. Вам оно знакомо?» Джонсон покачал головой. «И вот есть еще вот этот тип. Мы не знаем, кто он такой». Он протянул генералу снимок большого парня. Джонсон посмотрел фотографию, отвернулся. Затем его взгляд снова вернулся к снимку. «Вы знаете этого человека?» — спросил Маграт. «Его лицо мне смутно знакомо. Возможно, мне как-то пришлось с ним встретиться». «Недавно?» Джонсон отрицательно покачал головой. «Нет, не недавно. Я думаю, некоторое время тому назад». «Он имеет отношение к армии?» — подключился Уэбстер. «Возможно. Большинство тех, с кем я встречаюсь, имеют отношение к армии». Адъютант заглянул через плечо своего шефа. «Мне это лицо ничего не говорит, но надо переправить снимок в Пентагон. Если этот человек как-то связан с армией, быть может, найдется кто-нибудь, кто служил вместе с ним». Джонсон покачал головой. «Переправьте снимок в военную полицию. Этот человек, похоже, преступник. Высока вероятность, что у него уже были неприятности с законом, еще когда он служил. В этом случае его должны вспомнить в военной полиции.